Глава 7. Этернум. «Раснар!» — позвал Шут, поднимаясь на ноги. Он надеялся, что события, произошедшие в Либеруме, не были реальны, и на самом деле старший брат все еще с ними. Но Раснария не отозвался. «Похоже, он застрял в этом Либеруме», — ответил Самбер, рассматривая высокие серебристые врата, уходящие вверх. «Кажется, это они». Киллан тоже изумленно созерцал величественные двери с искусным филигранным орнаментом. «Красивые», — заметил Самбер. «Очень», — подтвердил Шут. Братья огляделись по сторонам. Врата стояли прямо посреди белоснежной пустоты. Но за ними ничего не было. Загадочные двери можно было обойти кругом. «Похоже, в них надо именно войти, чтобы попасть в мир усопших», — предположил Самбер. «Похоже». Шут снова обернулся. «Евы нет», — мрачно сказал он. «Давай подождем», — предложил Самбер. Киллан приложил руку к груди, туда, где взволнованно колотилось сердце, и сжал кожу пальцами так сильно, будто хотел сорвать ее, а сердце вынуть наружу. «Что, если она уже там?» — сдавленно произнес он. «Мне страшно, Самбер». Надо ждать. Брат был прав. Как бы там ни было, Ева либо еще не прошла испытание Либерума, либо уже скрылась за вратами. Если Ева переступила порог Этернума, догадавшись впустить дух Дария в свое тело, что маловероятно, значит, скоро выйдет оттуда сама. Но если она вошла, держа призрака за руку, значит, братья ее уже не дождутся. Возврат для живых возможен лишь только в том случае, если порог переступал один человек с двумя душами. Прежние некроманты помещали приведенного ими духа в какой-либо предмет, чаще всего в обсидиан, тот самый, что Риган передал Ланду, или же подселяли несчастного призрака в собственное тело, а в некоторых случаях — в тело своего спутника, если он был. Таким образом, призрак не сам проходил через врата, а проносился в Этернум своим проводником, из-за чего врата не улавливали его как нового прибывшего. В то время как призрак, переступающий порог Этернума самостоятельно, тут же будто бы считывался невидимым счетчиком. По другую сторону этих врат дух умершего, ловко спрятанный в предмете или человеке, высвобождался, и Этернум получал сразу две души вместо одной. Таким образом, один, имеющий живое тело, должен был покинуть сие благодатное место, чтобы сохранить порядок и равновесие в царстве вечности. Так некроманты обходили закон Этернума, дабы не умереть раньше, чем найдут себе преемника. Все они, кроме Евы, знали о данном фокусе. Однако Триор позабыл, что ей не от кого было получить столь важное знание. И теперь Ева могла погибнуть, сама того не заметив. «Не торопись, брат», — сказал Самбер. «Войти туда мы с тобой всегда успеем. Если она там, то мы ее вызволим. Я не буду сопротивляться». «Ох, Самбер», — с надрывом произнес Киллан. «Меньше всего на свете. Я хотел, чтобы ты пострадал. Прости меня. Я и не предполагал, что все вот так». случится. «Не кори себя», — успокаивал его Самбер. «Когда-то из-за нас с братом ты отказался от самого могущественного в мире дара, а позже — от взаимной любви. Ты всегда поступал с нами честно, хотя я знаю, что иногда тебе было очень нелегко мириться с нашим присутствием». «Самбер, знаешь...» Киллан прислонился спиной к боковой части врат. «Я никогда не говорил об этом, но на самом деле, когда некромант предложил мне дар, я все же замешкался. Честно говоря, я хотел его принять, но, не знаю, просто не смог. Подумал, а что сказала бы тетушка Ания, если бы узнала, что я сделал? Она учила меня доброте, благородству, честности. Откровенно говоря, тогда я побоялся оскорбить ее память. Она бы огорчилась, будь жива». «Да, брат, она тебя любила». «Любила», — кивнул Шут. «Поэтому я отказался. К тому же я не хотел внушать людям ужас. Не хотел умереть, как умер он. Не хотел вас убить. Боялся подвести тетушку Анию». «Ну, так ведь и не подвел», — подбадривал Самбер. «Но на какое-то время я задумался». «У тебя был выбор, и ты поступил по совести. И поступал так всегда, даже если это шло тебе во вред. Кстати, — вспомнил лютнист, — даже Ландегор сказал, что ты не убийца». «Но если я войду туда, — Шут кивнул на врата, — то стану убийцей. Ведь ты, Самбер, погибнешь вместе со мной». «Ты им станешь, если войдешь туда против моей воли», — настаивал тот. «Но я готов сделать это с тобой вместе». «Если мы это сделаем, то обеспечим обратным билетом лишь одного человека. И этим человеком должна стать Ева. Согласен?» «Безоговорочно», — кивнул Самбер. «У нее важная миссия. Она нужна Синталии куда больше, чем мы с тобой. Правда, я боюсь, она не сможет быть там счастлива одна, без тебя. Она так тебя любит и будет сильно горевать». Шут вздохнул, запрокинул голову и закрыл глаза. «Даже думать об этом не хочу, Самбер. Мне просто хочется верить, что она еще не была здесь. Я больше не хочу с ней расставаться». Братья замолкли. Время шло, но Ева все не появлялась. И Киллан заподозрил худшее. По его ощущениям, прошло несколько часов. И хоть кто-нибудь, но уже должен был появиться. Не Ева, так Дарий. Уж он-то как-нибудь бы дал понять, что находится рядом. Ведь призрак знал об истинном отношении Шута к Еве и мог представить, что тот чувствовал в этот момент. За время ожидания Самбер успел сыграть на лютне все, что знал, а Шут, пожалуй, не менее сотни раз обошел врата кругом. «Ее нет», — севшим голосом заключил он. «Значит, она уже там». Самбер не возражал. Похоже, он и сам пришел к такому же выводу. «Тогда пойдем», — ответил он, повесив на плечо лютню. «Вытащим ее оттуда». «Надеюсь, ты расскажешь ей все то, зачем шел к ней с утра». «Теперь уже не знаю, Самбер. Может, ей не стоит знать этого». «Да что с тобой такое?» «Самбер, пойми!» Голос шута звучал глухо. «Ей придется уйти одной. Даже Роснара с ней не будет, чтобы поддержать. Быть может, если она не узнает о моих чувствах к ней, ей будет легче оставить меня там. Легче забыть, смириться с нашим отсутствием». «Знаешь, брат, я не могу вспомнить ни одного случая, когда бы ложь была действительно полезна», — решительно возразил Самбер. «Выводы делай сам». Музыкант подошел к вратам вплотную и, коснувшись их руками, толкнул вперед. Двери подались и медленно распахнулись. В глаза ударил яркий свет, и братья, зажмурившись, шагнули в неизвестность. Врата за ними тут же захлопнулись. Какое-то время Ева ничего не видела. Ослепленная ярким светом, она прикрыла глаза рукой, но свет этот был везде. Казалось, он не имел источника. Ева зажмурилась. Вдалеке что-то зашумело, запахло озоном. Ева приоткрыла глаза. Свет теперь приобрел теплый оттенок и стал намного мягче. Девушка различила под своими ногами плоские камни с пробивавшимися сквозь них скромными голубыми незабудками. Она окинула место внимательным взглядом и изумилась окружающей ее красоте. Ева стояла на уступе, с которого открывался потрясающий вид на покрытые лесом высокие горы. У их подножия шумела широкая извилистая река. За горизонтом садилось огромное солнце, и облака в небе окрасились в золотые и розовые тона. Теплый ветер ласково трепал волосы Евы, и Шерл на ее плече обеспокоенно завертелся. Прямо перед ней оказалась тропа, ведущая к красивому мосту, под которым и шумела река. «Так красиво!» — восхитилась Ева. «Это место будто из моей мечты». Изумленный Дарий стоял рядом и тоже осматривался. «Если оно и из мечты, то скорее из моей», — произнес он. Ева повернулась к призраку и улыбнулась. «Не знала, что ты, как и я, обожаешь лес, горы и закаты». «Горы?» — удивился Дарий. «Но я не вижу никаких гор, только небольшие холмы. И еще я вижу дорогу, ведущую к Кротонде и усадьбе, вокруг которой простирается большой яблоневый сад. Вон там, чуть дальше». Дарий показал направление пальцем. «Видишь?» Ева посмотрела туда, куда он указывал, но увидела всю ту же тропу и красивый длинный мост над рекой, соединяющий два каменистых берега. «Ты не поверишь, но я не вижу никакого сада», — ответила она. «Я вижу горы и деревья, растущие на них. Вижу реку и необыкновенной красоты закат. Деревья залиты золотистым светом садящегося солнца. Над рекой нависает очень красивый мост. А еще дальше, кажется, шумит водопад». Она оглянулась. «А за спиной я вижу врата, через которые мы вошли в это прекрасное место. Они прямо в скале, видишь? От них и идет тропа к мосту. Дарий посмотрел назад. «Врата я тоже вижу», — ответил он. «Только не в скале, а скорее в холме. С этой стороны они выглядят не такими высокими, как с той». Ева задумалась. «Выходит, мы оба видим разное?» — произнесла она. «Для меня то, что вижу я, — лучшее место на свете». «А для меня лучшее то, что вижу я», — улыбнулся Дарий. Ева присела на крупный валун, залюбовавшись облаками. «Так спокойно», — заметила она. «Думаю, я провела бы здесь вечность, и мне бы не надоело». Место действовало на нее умиротворяюще. При этом в груди появился некий трепет, похожий на предвкушение чего-то удивительного, восхитительного, радостного, даже праздничного, как у ребенка, которому вот-вот подарят щенка. Дарий присел на камень рядом с Евой. Он испытывал подобные чувства, но к ним также примешивалось нетерпеливое ожидание. Он не сводил глаз с великолепной усадьбы, которой вела дорожка, вымощенная гладким камнем. Это был дом из их с Электой фантазий. После свадьбы они собирались построить точно такой же, засадив земли вокруг него яблонями, а после открыть свой сад для соседских детей, чтобы те могли в нем играть. Мечте этой сбыться было не суждено, но сейчас Дарий видел дом так отчетливо, что неосознанно начал всматриваться в окна, пытаясь разглядеть в них тонкий женский силуэт. Размышляя, он прислонился спиной к Еве, которая сидела с закрытыми глазами, наслаждаясь опьяняющим горным воздухом. «М-м-м», — протянула она. «Как яблоневым цветом запахло!» «Яблоневым? Это как? Она же в горах!» Ева распахнула глаза и с удивлением обнаружила себя у подножия холма, недалеко от которого белела ротонда, окруженная цветущими кустарниками. От нее шла дорожка, ведущая к красивой усадьбе и саду из усыпанных белоснежными цветами яблонь. «Дарий!» — скрикнула Ева, подскакивая. «Я вижу яблони и дом! Вижу!» Видение вдруг пропало, и Ева снова оказалась в горах. «А теперь опять не вижу». Дарий коснулся ее руки. «А так?» Этернум отреагировал на прикосновение, в точности передав некроманту видение призрака. И Ева снова увидела сад и дом. «Теперь вижу», — задумчиво ответила она. «Похоже, Ева, это место для всех разное. Но ты можешь увидеть мою мечту, а я твою нет». Этернум был наградой для тех, кто выдержал испытание Либерума. Он всегда принимал ту форму, которая казалась для новоприбывшего самой желанной. Этернум становился тем местом, которое человек считал райским, или же тем, в котором когда-то был счастлив. Этернум дарил истинный покой. В его владениях каждый ощущал себя так, будто оказался дома после долгого и утомительного путешествия. Это место казалось самым теплым, приятным и родным для каждого. Если бы Этернум был человеком, то он, наверное, обнял бы своими большими теплыми руками всякого, кто преодолел путь к вратам, и прижал к сердцу, как свое дитя. Либерум и Этернум, вероятно, были братьями. Первый обнажал и отражал человеческие пороки, страхи и сомнения. Второй же щедро даровал покой. Первый очищал души от скверны, второй награждал за мужество каждого, кто сумел взглянуть в лицо самому себе. «Ты взволнован!» Ева, увлеченно рассматривавшая усадьбу, вдруг почувствовала сильный поток энергии, исходящий от призрака. «Что случилось?» «Электа!» Ева перевела взгляд левее и заметила мелькнувшее за ротондой фиолетовое платье. «Иди к ней!» — подтолкнула она призрака. Дарий сжал руку Евы, внимательно наблюдая за приближающейся женской фигурой. «Иди!» — улыбнулась Ева. «Ты столько лет ждал, Дарий!» Призрак не решался. Внезапно он сгреб некроманта в объятия. «Я бы сказал, что обязан тебе жизнью, Ева», — громко прошептал он. «Ведь жизнь — это самое дорогое, что может быть у человека. И будь я колдуном, я бы исполнил любое твое желание, лишь бы ты узнала, насколько важно то, что ты сделала для меня. Ты совершила невозможное. Я буду благодарен тебе за это в вечность и никогда тебя не забуду». «Дарий», — Ева обняла друга в ответ, — «я просто не могла поступить иначе. Ты мой друг. К тому же Триор сказал, что это мое предназначение. Выходит, я сделала свою работу. Пусть это будет не зря, хорошо? Будь счастлив». «Я буду», — заверил Еву призрак, бросив взгляд в сторону ротонды, из которой на него глядела красивая темноволосая девушка. «Послушай еще кое-что. Доверяй своему сердцу. Присмотрись. Быть может, тот, кого любишь ты, на самом деле тоже любит тебя. Не теряй возможность испытать взаимное чувство. И береги себя. Не торопись сюда возвращаться. Проживи долгую, полную красок жизнь». Призрак выпустил Еву из объятий и, приложив руку к сердцу, кивнул ей в знак благодарности, после чего быстрым шагом направился к невесте. Как только он перестал касаться Евы, дом, ротонда и сад для ее взора тотчас пропали. Однако она знала, что в представлении Дарии и Электы они никуда не делись. Для Евы Этернум вновь стал горами, рекой и мостиком, на котором Дарий заключил Электу в свои объятия, зарывшись носом в ее густые волосы. Закатное солнце освещало их золотыми лучами так, что Еве показалось, будто влюбленные и сами светятся. Дарий что-то шепнул невесте на ухо, показав при этом рукой на Еву. Электа взглянула на нее и, приложив руку к груди, благодарно кивнула. Ева улыбнулась и помахала Электе в ответ. Влюбленные обнялись и, к удивлению Евы, действительно стали светиться, после чего направились туда, где должна была находиться усадьба их мечты. Когда Дарий и Электа скрылись за деревьями, Ева с чувством выполненного долга направилась к вратам. В Этернуме ей было хорошо, настолько, что хотелось остаться. Однако Ева знала, она должна вернуться. Она только-только начала жить, освободившись от действия цветов слепоты. Ева очень молода, и к тому же она некромант и правая рука Создателя. Напоследок она обернулась, чтобы хорошенько запомнить это невероятно красивое место, после чего протянула руку к серебристым вратам. Ручек не было, поэтому Ева толкнула двери от себя. Но они не поддались. Шерл жалобно заурчала из капюшона. Ева впала в ступор. Заперта. Она толкнула двери еще раз, но те так и не открылись. Ева обернулась в поисках Дария, надеясь увидеть его неподалеку, но его уже нигде не было. Она навалилась на двери всем своим весом, но те не сдвинулись с места ни на миллиметр, словно вообще никогда не открывались. Ева повернулась к вратам спиной и, прислонившись к ним, села на землю. Злости не было, страха тоже. Лишь растерянность и непонимание. По другую же сторону врат, опершись на их боковую часть, сидел человек с двумя личностями-братьями и играл на лютне. Один брат играл, другой слушал. И если бы влюбленные в этот момент находились в одном измерении, то оказалось бы, что они сидят рядом, иногда даже касаясь друг друга. Какое-то время Ева размышляла. Она пыталась понять, что могло пойти не так. Врата со стороны Этернума были не серебряными, а каменными и местами замшелыми, такими, словно много лет не открывались. Ева загрустила. Это что же? Вот так и окончился ее путь? А как же ее миссия? Как же ее предназначение? А родители? Неужели они никогда не узнают, куда пропала их дочь? Хотя об этом могли бы рассказать братья, ведь они сопровождали Еву до того таинственного места, которое вернуло ей утраченные воспоминания. Наверное, Цербер вернется в Сомнус, где сообщит о случившемся Строму и Висмуту. Тогда, вероятно, друзья сядут на корабль и отправятся в Гланбери, чтобы известить родных Евы о ее гибели. Ева расстроилась. Мать с отцом изо всех сил старались уберечь ее от последствий, которым приводит дар. Но выходит, все это было напрасно. Да, дар в итоге оказался не темным, а обладать им на самом деле привилегия. Однако едва ли это утешит убитых горем родителей. Ева не жалела о том, что привела в это место Дария, но не могла понять, почему ее смерть оказалась такой нелепой. Да Ева ее даже не заметила. Ведь врата Этернума — это, судя по всему, и есть врата смерти. Ева горько вздохнула. Она будет скучать по родным. Будет скучать по Строму, по Самберу и даже по Висмуту с Роснаром. Она намеренно старалась не думать о Килане, по которому, конечно же, будет тосковать сильнее всего. Слова Дария, сказанные напоследок, запали в душу. И Ева, вопреки своему желанию не думать о противном Орликине, не могла удержаться. Быть может, тот, кого любишь ты, на самом деле тоже любит тебя, — сказал призрак. А он ведь и раньше говорил, что шут к ней неравнодушен. Но эти его постоянные шуточки, вечные задиристые фразы и, в конце концов, слова, сказанные в кабаке. Да о какой любви может идти речь? Ева разволновалась и встала. Принявшись расхаживать туда-сюда, она задумчиво рассматривала камни под ногами. Ева вспомнила слова Висмута. Тогда она решила, что у него жар. Ведь в самом-то деле, ну не мог же Кок, будучи в своем уме, защищать шута. Бред какой-то. Мысли Евы прервал странный звук, похожий на тот, что издает отодвигаемая каменная плита. Она обернулась и с изумлением обнаружила, что врата открылись, а в них, вцепившись одной рукой в лютню, с закрытыми глазами входит Цербер. Стоило ему это сделать, как врата за его спиной захлопнулись. С братьями же стало происходить нечто странное. Как только двери закрылись, Цербер остановился и вздрогнул. Его силуэт вдруг стал двоиться, как это происходит с двумя одинаковыми изображениями, наложенными друг на друга. А еще через секунду златовласый человек сделал шаг вперед, однако двойник его остался стоять на месте. Первый сделал еще один шаг и, сжимая в руке лютню, полностью отделился от второго, на лице которого была маска. Самбер меланхолично взглянул на свои свободные от перчаток руки с полным комплектом пальцев и повернулся к шуту лицом. «Брат!» — выдохнул он и крепко обнял двойника. Ева, наблюдавшая за этим, нащупала рукой позади себя валун и с изумленным вздохом опустилась на него. Шут, нашедший ее глазами, не мог выдавить из себя ничего, что хоть немного походило бы на улыбку. Он больше не мог скрывать от нее свои чувства, а ведь, находясь еще по ту сторону врат, он совсем не хотел, чтобы Ева поняла. Он просто убит мыслью о том, что, возможно, видит ее в последний раз. «Оставлю вас, брат», — деликатно сказал Самбер и, кивнув Еве, скрылся за выступом в скале. Оттуда послышалась тихая музыка. Шут, не решаясь подойти, просто стоял и глядел на Еву. Лучше оттянуть этот момент, момент прощания. До тех пор, пока они не поговорили откровенно, существует иллюзия, будто до расставания еще достаточно времени, и он успеет с этим смириться. Ева удивленно глядела на братьев, ожидая появления Роснарии, но его почему-то не было. Мысли тем временем с бешеной скоростью множились в ее голове, затмив собой волнение о старшем не менее. Однажды Дарий проболтался, что во время обряда книгу читал Шут, а не Самбер. Ева спрашивала об этом у братьев, но те не подтвердили слова призрака. Однако лицо и руки двойника, ушедшего за выступ с лютней, были абсолютно чисты. Ни единого шрама. Значит, ожоги принадлежали не ему. «Почему ты скрывал?» — спросила Ева. «Почему не сказал, что это ты читал книгу в то злополучное утро?» Шут сделал шаг вперед. «Почему Самбер солгал мне?» — продолжала засыпать его вопросами Ева. «Почему, Килан?» Она встала и тоже сделала шаг навстречу. «Самбер солгал, потому что я попросил его об этом». Шут сделал еще шаг и оказался прямо перед Евой. «А я не говорил тебе, потому что не хотел, чтобы ты считала меня героем». «Но ведь это ты спас меня!» Ева заглянула в его темно-серые глаза, чтобы удостовериться в том, что он говорит правду. «Конечно, милая. Я просто не мог поступить иначе. Ты очень дорога мне». Ева закрыла глаза, пытаясь понять свои чувства. Опять он какой-то другой, но выглядит, пожалуй, очень искренним. «Я не понимаю тебя», — с недоверием ответила она. Киллан взял ее руку и поднес к своим губам. «Я понимал, что нравлюсь тебе. И не мог позволить тебе влюбиться еще сильнее. Понимаешь, я стал бы для тебя обузой, твоей головной болью. Мой брат Роснар, он очень непостоянный человек. Делить одно тело с еще двумя людьми, поверь, самое настоящее мучение. На то было мое бремя, и я не хотел, чтобы ты тоже делила меня с кем-то. Понимаешь?» Ева молчала, но губы ее задрожали. Шут продолжал. «Тот поцелуй на провице был самым прекрасным в моей жизни. Я бы никогда не позволил себе приблизиться к тебе настолько, если бы я знал тогда, что мы с братьями неделимы. В ту ночь, когда ты зашла в таверну, Роснар выиграл у мага желание, но тот не смог его исполнить. Наше проклятие мог снять. Он чуть было не сказал «некромант», но вовремя спохватился. «Могло снять лишь путешествие в это место». «То есть?» Ева часто задышала, чтобы не заплакать. «То есть в таверне ты...» «Не получилось». Заплакала. Киллан прижал Еву к себе и расцеловал ее лицо. «В таверне я сказал тебе неправду. Я надеялся, что так будет лучше, и ты быстро забудешь меня, но я ошибся, потому что и сам не мог тебя забыть. И нет, конечно», — поспешил добавить Киллан, «с той женщиной у меня ничего не было, клянусь тебе. Я просто напился в стельку и даже не помню, как дошел до номера». Ева слушала и плакала. То ли от тянущей боли, появившейся в груди от скопившихся эмоций, то ли от внезапной радости. «Я так виноват перед тобой», — продолжал Киллан, обнимая плачущую Еву. «Все неприятное, что я когда-либо говорил или делал, я совершал лишь с целью оттолкнуть тебя. Я боялся, что не удержусь и поддамся чувствам. Боялся причинить тебе этим боль позже. Думал, что ты остынешь, хотя сам мучился, потому что не мог ответить тебе взаимностью. И в ту ночь, когда ты уходила из таверны, я люто ненавидел себя за то, что сделал. Я люблю тебя, Ева». Неужели он это сказал? Шут сам не верил в то, что смог это озвучить, но точно знал. Теперь он, наконец, все сделал правильно. С трепетом он ожидал ответа Евы, но вместо этого она, вытерев рукавом слезы, приподнялась на цыпочках и поцеловала Киллана в губы. Раньше Шут не знал, что от любви может так сильно кружиться голова, и едва не потерял равновесие от удивительного трепетного чувства, расцветающего в его груди алыми розами. Розами, что ласкали душу бархатистыми лепестками и одновременно терзали ее острыми шипами, напоминая Киллану о том, что с каждым новым раскрывающимся бутоном близится их с Евой расставание. Поцелуй был долгим, словно влюбленные никак не могли насытиться друг другом после вековой разлуки. А невидимые взору цветы все прорастали. Казалось, они вот-вот разорвут грудную клетку Киллана, вплетаясь в нее колючими побегами, на конце которых распускались новые и новые бутоны. Шипы растений питались его болью, а нежные лепестки — радостью. Казалось, влюбленные обрели бесконечное счастье. Однако было в этом трепетном моменте и нечто щемящее. Наконец они, не выпуская друг друга из объятий, уселись на мягкую траву, и Ева вдруг поняла, что больше не видит горы. С прикосновениями Киллана она видела то место, в котором он чувствовал себя самым счастливым. «Мой двор!» — ахнула Ева. «Серьезно?» Они сидели в саду, прислонившись к дереву, на котором висела мишень. Именно так выглядел двор Евы в день, когда Киллан учил ее стрелять. Дом и ограда с живой изгородью находились на тех же местах, вдалеке была видна бухта. Закатное солнце освещало цветущий сад и западную часть дома. Каменные врата Этернума теперь виднелись среди живой изгороди и были оплетены диким виноградом. «В тот день я испытал особенное удовольствие, почувствовав тебя в своих руках», — улыбнулся Киллан, поглаживая Еву по волосам. «Ты была такая робкая, такая трогательная, и я пропал». Они говорили и говорили, но солнце все не садилось. Казалось, ночь никогда не настанет. Впрочем, для царства вечности возможно и такое чудо. Киллан рассказал Еве все: о том, что случилось с Роснаром, об игре с Вормаком, о своей ревности к Висмуту, о ненависти к себе и Создателю. Он поделился с ней своими самыми сокровенными мыслями. «И, конечно, когда я просил растолковать руны для меня, — продолжал Шут, — я спрашивал о тебе». Киллан старался рассказать ей все, что так долго утаивал, отчаянно оттягивая самое главное. В конце концов, он поведал ей и о встрече с некромантом, а также о том, как, приняв дар мага, смог бы отделить от себя братьев. «Значит, это могла сделать и я, верно?» — уточнила Ева. «Да, моя хорошая, ты могла, но я не хотел говорить тебе об этом. Боялся толкнуть на темный путь. Ландегор страшно умирал, и я полагал, это случилось из-за того, что он был некромантом. Я боялся за тебя. Не хотел, чтобы с тобой произошло что-то подобное». Ева лежала на траве, положив голову Киллану на колени. «Хорошо, что нам больше не нужно думать обо всем этом», — облегченно вздохнула она. «Хоть немного жаль, что мы умерли вот так. Нелепо». Какое-то время они молчали, как вдруг Ева, словно что-то вспомнив, приподнялась на локтях. Осознание пришло внезапно. «Подожди-ка», — нахмурилась она. «Сколько войдет, столько и останется, говоришь? То есть... ты мог войти сюда с братьями в одном теле, но выйти смог бы лишь оставив кого-то из них здесь?» Киллан нехотя кивнул. Вот они и подошли к этому тяжелому разговору. В груди неприятно заныло. Каждое слово, сказанное Евой, казалось, было тонким ремешком, сдавливающим сердце шута все сильнее и сильнее. Киллан с трудом сделал новый вздох, а Ева тем временем продолжала размышлять. «Мы с Дарием прошли сюда вместе. Я держала его за руку. Выходит, я поэтому не смогла уйти, потому что мы вошли по отдельности, как два разных человека?» «Да». «Но ты вошел с Самбером, пока вы были с ним в одном теле», — продолжала Ева. «Разве это не значит, что кто-то из вас может уйти отсюда?» Киллан взглянул Еве в глаза. Невидимые ремни, сдавливающие его сердце, начали трещать от напряжения. Дышать стало совсем трудно. «Значит», — наконец ответил он, — «но не из нас, Ева. Это должна быть ты». «Что?» Ева была потрясена ответом и крепко вцепилась в руку возлюбленного. «Ева, мы с Самбером зашли сюда, чтобы ты смогла выйти», — серьезно ответил Киллан, стараясь не поддаваться эмоциям, чтобы хотя бы при Еве не выглядеть размазнёй. «Этот мальчишка — перевозчик. Чёрт бы его побрал! Вспомнил о законе Этернума. Только когда ты уже покинула экипаж, я тут же отправился следом, чтобы догнать тебя. Но мы разминулись. Ты прошла испытание быстрее, и я не успел тебя предупредить». Теперь уже сдавило всю грудь. Киллан нервно и отрывисто вобрал в легкий воздух. «Я никуда не пойду без тебя». Ева уткнулась носом в его шею. «Никуда не пойду, нет!» Шут коснулся рукой лица Евы, убрал с него растрепавшиеся волосы, чуть потянув за подбородок, внимательно посмотрел в ее глаза, в которых сквозь хризолитово-зеленую радужку частыми лучиками пробивались янтарные остроконечные звезды. Взгляд скользнул к родинке на щеке и, чуть задержавшись на губах, вернулся к глазам, полным страха и отрицания неизбежного. Казалось, Шут старался запомнить это лицо как можно более точно. «Мне тоже больно, любимая». Киллан сглотнул образовавшийся в горле комок. «Но ты нужна мирозданию. Ты куда важнее нас с Амбером». «Нет!» — протестовала Ева. «Я не пойду! К тому же этот Триор наверняка снова что-то напутал. Не думаю, что двери сейчас возьмут и вдруг откроются для меня». Шут встал, поднимая Еву с травы. «Проверь», — сказал он, подталкивая ее к вратам. Ева неуверенно шагнула вперед. Пейзаж сменился. Она опять была на уступе, а врата находились прямо в скале. Киллан ободряюще кивнул, и Ева подошла к дверям, слегка коснувшись их рукой. Тишина. «Видишь, — сказала Ева, оборачиваясь, — я не могу уйти, и ты не можешь. Это судьба!» Ева уже повернулась к вратам спиной, как вдруг услышала протяжный звук, похожий на вздох и одновременно с ним на шум сдвигаемой с места могильной плиты. Она оглянулась и с ужасом обнаружила, что врата открылись. «Нет!» Ева замотала головой, в глазах ее блеснули слезы. «Ну нет, это бред какой-то!» Шут взял ее за руку. «Если ты не вернешься, Дару придется искать нового преемника», — сказал он. «За это время в мире появится огромное количество потерянных мертвецов и полтергейстов. Кто им поможет, Ева? Кто поможет живым людям справляться с неуправляемыми духами? Ты нужна там!» Килун обнял плачущую Еву. «Это твой долг!» «Нет!» — всхлипнула она. «Не хочу без тебя!» «Я буду ждать тебя здесь», — твердо сказал он, превозмогая тупую ноющую боль, все сильнее нарастающую в груди. «Похоже, это хорошее место». «Я не пропаду. К тому же, если ты будешь приводить их сюда, то, наверное, мы сможем видеться». Однако Шут сам не сильно верил в свои слова. А ведь чтобы отвести духа к вратам, для начала нужно пройти Либерум. А это не так-то легко. Наверняка некроманты, не так уж часто будучи живыми, садились в серый экипаж. Ева, не готовая к такому повороту, молча глотала слезы, уткнувшись руками и лбом в грудь Килана. «Ну, не плачь. Не надо, милая!» Голос предательски дрогнул, и Шут сдался. По щеке прокатилась слеза, которую он попытался незаметно вытереть плечом. Шут кашлянул. «Мы с Амбером простые люди», — сказал он. «Но ты... ты важный человек. Ты нужна миру сейчас. И именно поэтому должна быть сильной, милая. Вот как Мориус. Помнишь, каким он был? У него была цель, и он... невзирая на трудности, что подкидывала ему жизнь, неустанно двигался к ней». С мыслями важно быть осторожным. Не так давно Ева мечтала хоть немного походить на Мориуса, иметь такие же, как у него, непоколебимое спокойствие, бесстрастность и умение сохранять лицо и ясность ума в любой ситуации. Она хотела достичь подобного состояния, но не приняла во внимание все то, через что пришлось пройти лорду, чтобы воспитать в себе такой характер. Ничего не дается даром. Сталь не закаляется сама по себе. Чтобы металл стал прочнее и тверже, его необходимо нагреть до высокой температуры, а после охладить. Так и человеческие души. У каждого человека в мире свой путь. Не стоит примерять чужие башмаки, даже если они кажутся очень удобными. Испытания, выпавшие на долю лорда, сделали его тем, кем он стал. Они не сломили, а закалили его дух. Хотя и эта закалка имела свои побочные эффекты. Однако люди по-разному переживают трудности. И то, что пришлось по плечу Мориусу, для кого-то другого оказалось бы непосильной ношей. Мироздание чутко относится к человеческим желаниям. Оно внимательно к людским просьбам и старательно создает условия, в которых сформируется то или иное качество характера для открытия нужных дверей или же протаптывания необходимых троп. Того, кто хочет стать смелым, мироздание награждает опасностями, погружая в обстоятельства, где смелость можно проявить. Того, кто хочет быть благородным, мироздание будет искушать. На того, кто жаждет перемен, жизнь обрушит массу возможностей эти перемены заполучить. Однако не всегда они кажутся людям очевидными. Все это похоже на занятие спортом. Чтобы мышца росла, ей нужно давать нагрузку. Чтобы тело крепчало, его необходимо погружать в экстремальные условия, ради выживания в которых оно и начнет развиваться. Люди часто вопрошают, глядя в небеса: «За что мне это наказание?» Не подозревая о том, что наказание, вероятно, не существует. Существуют лишь условия, в которых формируются те или иные духовные качества, возможности для их воспитания. И как итог, человек получает необходимый жизненный урок. Так, очевидное, казалось бы, зло не всегда оказывается истинным, являя собой всего лишь одну из ступеней, которую должно преодолеть, дабы приблизиться к желаемой цели. Любой видимый нами результат предполагает путь, который необходимо пройти ради достижения этого результата. И путь этот не всегда прост и приятен. Быть может, мироздание все же откликнулось и предоставило Еве возможность испытать себя, сделав потерю любимого человека и расставание с ним ради важной миссии инструментом, который позволит сформироваться мужеству и самоотверженной доблести. Теперь Ева стояла перед непростым выбором. Она могла остаться в Этернуме вместе с Киланом, бросив в мире живых сотни или даже тысячи скитающихся призраков, часть из которых, став полтергейстами, грозила устроить на планете хаос. Стихийные призраки не подчинялись никому, кроме некроманта, коего придется ждать годы до тех пор, пока он не подрастет. Однако его судьба грозит стать еще более трудной, учитывая отношение людей к некромантам и то, что он не сможет вовремя получить важные знания от предшественника. Ведь Ланда еще предстояло каким-то образом найти. Или же Ева могла проявить мужество, покинув Этернум ради высокой цели, воспитав в себе при этом те самые упорства и твердость, что ей так нравились в Мориусе. «Ты должна найти Ландегора», — убеждал ее Шут. «Обучиться у него и выполнить свое предназначение». Ева подняла на него заплаканное лицо. «Я совершенно не представляю себе, где его искать. Я не справлюсь». «Конечно, справишься!» Киллан взял ее лицо в свои руки и поцеловал в лоб. «Думаю, я знаю, где он. Перед смертью он сказал, что останется. Тогда я не понял, что он имел в виду, но сейчас... Я полагаю, его дух должен быть рядом с кольцом. А кольцо у Вормака. Поезжай на Эмпорий со Стромом. И я почти уверен, там же ты найдешь своего учителя». Ева не хотела смиряться с расставанием и не спешила уходить. «Иди, любимая». Шут подвел ее к раскрытым вратам, за которыми клубился серебристый туман. «Я буду ждать тебя столько, сколько нужно. Обещаю». Напоследок он расцеловал Еву и крепко прижал ее к своей груди, стараясь в деталях запомнить этот момент. Уходя, она как можно дольше держала Шута за руку и отпустила ее лишь тогда, когда оказалась за порогом врат. Килан отошел от каменных дверей, и те с могильным скрежетом, похожим на стон, начали закрываться. Ева не сводила глаз человека в маске, и по щекам ее снова побежали слезы. Килан одними лишь губами прошептал ей слова любви, когда двери захлопнулись и оставили влюбленных по разные стороны врат.